Крейг не стал даже оборачиваться. Он быстро схватил УЗИ и взвел его. У солдата, который искал паразитов, отвисла челюсть, когда Крейг ткнул стволом автомата ему в лицо и заставил молчать свирепым взглядом. Тунгата подобрал нож сержанта и прыгнул на спину четвертому солдату, выбив у него воздух из легких и прижав острие ножа к нежной коже за ухом. Лицо десантника исказилось, он судорожно ловил ртом воздух. «Если кто-нибудь из вас издаст хоть звук, — прошептал Тунгата, — отрежу яйца и заткну им глотку». Им потребовалось всего 5 секунд. Тунгата опустился на колени возле сержанта, которого Крейг ударил камнем, и проверил пульс на шее. Через несколько секунд он покачал головой и сразу же принялся снимать с трупа форму и надевать ее на себя. Форма была явно мала и едва сходилась на груди. «Возьми себе форму пулеметчика», — приказал он Крейгу, взял УЗИ и навел его на пленников. У пулеметчика была сломана шея. Тунгата дернул за каску, ремешок который был затянут под подбородком. От формы пулеметчика воняло старым потом и табаком, но по размеру она подошла. Стальная каска была велика и закрывала голову до глаз, но при этом она закрывала длинные прямые волосы Крейга. Тунгата наклонился к пленникам. «Тащите этих собак!» Солдаты потащили трупы за ноги к пещере и спихнули их по склону в темноту. Девушки от шока не могли произнести ни слова. «Раздевайтесь!» — приказал пленникам Тунгата. «Свяжи их!» — сказал он Крейгу, когда солдаты разделись до казенных трусов. Крейг приказал солдатам лечь на животы, связал нейлоновой веревкой руки за спиной, потом поднял ноги и привязал лодыжки к запястьям. Они были связаны по рукам и ногам и совершенно беспомощны. Потом он заткнул им рты их собственными носками. Пока он занимался пленными, Тунгата переодевал девушек. Форма была велика на несколько размеров, но они закатали рукава и брючины и затянули штаны ремнями. «Вымажи лицо, Пиндула», — приказал Тунгата. Она подчинилась. «И закрой волосы». Он достал из кармана своей формы берет и бросил его с Эллен. «Пошли». Тунгата взял мешок с алмазами и направился вниз по склону. Он быстро привел всех к пулеметному гнезду. Он перевернул один из ранцев, вытряхнув на землю его содержимое, и положил в него мешок с алмазами. Крейг занялся оружием. Он передал 2 гранаты Тунгате, а 2 положил себе в карманы. Для Сары он нашел пистолет Токарева и автомат УЗИ для Сейлиен. Себе он взял АК-47 с 5 запасными рожками. Тунгата вооружился УЗИ. Крейг взял флягу с водой, потом открыл неприкосновенный запас и раздал всем шоколад. У Крейга даже навернулись слезы на глаза от удовольствия. «Я пойду первым», — сказал Тунгата, торопливо жуя шоколад. «Попытаемся спуститься в долину и спрятаться в лесу». Они стали спускаться прямо по склону, надеясь на то, что на правом фланге никого не окажется. Им почти удалось подойти к деревьям, когда они услышали звук вертолета. Он был еще за гребнем горы, но быстро приближался. «Ложись!» — крикнул Крейг и ударился Лен ладонью между лопаток. Все легли, прижав лица к земле, но потом звук двигателя изменился, причем он не приближался и не удалялся, а, казалось, завис за гребнем. «Садится!» — сказала Сэйлиэн, и шум двигателя стих. «Сел!» Сэйлиэн прислушалась. «Слышите? Двигатель заглушили!» Они услышали чьи-то голоса. «Пуфа, за мной!» — приказал Тунгата. «Вы оставайтесь здесь!» Крейг и Тунгата подползли к гребню горы и очень осторожно подняли голову. В 1/4 мили от них и чуть ниже, на опушке леса, они увидели ровную площадку. Трава была примята, а у самых деревьев был возведен брезентовый навес от солнца. Вертолет стоял в центре площадки, они увидели, как пилот спускался из кабины. Еще они увидели солдат в форме 3-й бригады рядом с навесом и 3-4 человек, сидевших за столом. «Передовой штаб», — пробормотал Крейг. «Мы пришли сюда по этой долине. Вход в пещеру прямо под нами». «Ты прав», — Крейг не узнал местность с этой точки. «Похоже, они сворачиваются». Тунгата показал на деревья. По долине гуськом передвигался взвод десантников в камуфляже. Вероятно, они взорвали галерею, подождали 48 часов и посчитали нас мертвыми и погребенными. «Сколько их?» — спросил Тунгата. «Я вижу не меньше 20», — ответил Крейг, — «не считая тех, что сидят под навесом. Несомненно, не все патрули вернулись со склона». Тунгата отполз от гребня и позвал Сейлиен. «Что скажешь об этой машине?» — он указал на вертолет. «Супер-стрелон», — не задумываясь, ответила она. «Ты умеешь летать на таких?» «Я умею летать на чем угодно». «Черт возьми, Сейлиен, не умничай», — раздраженно прошептал Крейг. «Ты когда-нибудь летала на таких?» «Не на супер-фрелоне, но налетала 500 часов на других вертолетах». «Сколько времени потребуется на то, чтобы завести двигатель и взлететь?» Она задумалась, но ненадолго. 2 или 3 минуты. Слишком долго», — Крейг покачал головой. «А что, если мы отвлечем охранников с площадки, пока Пендула заводит двигатель?» — спросил Тунгата. «Может получиться. Так и сделаем. Я проберусь к началу долины, ты с девушками подойдешь к площадке. Понятно?»